Глава 10. Прошлое. Беатрис. Все мы от чего-то зависимы, иначе не выжить. Один цепляется за одобрение незнакомцев, другой — за хрупкую нить любви, третий — за сладкий яд или обжигающий алкоголь, четвертый — за иллюзорное признание родителей. Кто-то выбирает бутылку вместо семьи, кто-то — порошок вместо жизни. Для каждого существует свой ад, своя персональная пропасть, свой предел худшего. Мы ищем ад, не подозревая, что он среди людей. Я такая же, как все. Только мой ад — наркотики. Я, сплетая паутину обмана, выстраиваю свою жизнь из лжи и зависимости, словно червь, грызущий изнутри. Я знаю, что это разрушает, уничтожает все, что когда-то было ценным. Кажется, я уже забыла, как дышать без этого, как жить, не будучи зависимой от порошка. Возможно, мой ад не самый ужасный для кого-то, но для меня он бездна, из которой нет возврата. Или все-таки есть? В больничной палате было слишком ярко. Белые и синие оттенки резали глаза, а звук капельницы заставил литься кровь из ушей. Их было так много. Я с трудом открыла глаза и осмотрела тех, кто наклонился надо мной. Все в белых халатах. Это врачи, доктора. Я в больнице? «Беатрис», — обратился ко мне врач. Его очки, сползшие на переносицу, отражали меня. В больничном халате для пациентов, с грязными спутанными волосами и опухшими глазами. Я выглядела так плохо, что на миг сама себе показалась чужой. «Как вы себя чувствуете?» Я хотела сказать, что ужасно, но горло было настолько пересохшим. Казалось, если я заговорю, оно запросто разорвется. «Пить!» — едва пролепетала я. Медсестра поднесла к моим губам воду, и я жадно поглотила ее. «Что-нибудь помните?» Откинувшись на подушку, закрыла глаза, выдыхая и вспоминая события, из-за которых оказалась в больнице. Слова Мёрфа обрывками начали всплывать в мыслях. «Давай еще!» Так он шептал, пока накачивал меня порошком. «Тебе понравится, детка. Его руки уже были под моей майкой. Раздень ее!» Чужой голос, но смутно знакомый. Наркоз сидел с правой стороны от меня. Его рука лежала на моем бедре, и я хотела содрать его мерзкие прикосновения к себе, но лишь улыбнулась. Гул басов сливался с моим сердцебиением. В висках стучало, в глазах темнело, все вокруг качалось, будто я плыла на дне мутной реки. «Тише, детка, расслабься». Я не могла повернуть голову, не могла уйти от этого. Голоса перекатывались надо мной, как в дурном сне. «Держи ее! Она уже поплыла!» Я пыталась поднять свои, но не смогла. Пальцы не слушались, тело было не моим. Все внутри кричало, а снаружи я только улыбалась, пусто, чужим ртом. Запах был кислый, едкий, противный. Чужое тело рядом вызывало отвращение, но мое тело было не в силах подать реакцию. Я проваливаюсь. Я не здесь. Я где-то в стороне, наблюдая, как они делают это со мной, и не могу вернуться. «Нравится, да?» Чужой голос рвется в голову. Я хочу сказать «нет», хочу закричать, но губы не шевелятся. Музыка стихает. Последний обрывок, белый свет из-под двери, приват комнаты. Моя голова разрывалась от отрицания, пока я понимала, что со мной сделали. «Вас нашли без сознания в клубе», — информировал доктор, проверяя мои зрачки фонариком. «У вас была передозировка, Беатрис». Я никак не отреагировала на его слова, отвернувшись в сторону окна, за которым густела глубокая ночь. Сколько я пролежала без сознания. Мне было так хреново, что я бы не отказалась от еще одной... Это осознание свело с ума. Из-за этой дряни я была на грани смерти, но все равно думала о ней. На третий день моего пребывания в больнице в палату ворвалась бабушка. На ней был мокрый от дождя плащ и черная косынка. Она запыхалась и уже плакала, когда подбежала ко мне и упала на колени у койки. — Девочка моя! — всхлипывала она, сжимая мои ладони. — Моя маленькая девочка! Что они сделали с тобой? По моим щекам тоже текли слезы. Я просила, нет, умоляла бабушку встать, но она продолжала сидеть на коленях. Джули пересела на стул, лишь когда мистер Роберт вошел в палату. «Я узнал, что пришла бабушка Беатрис». Мужчина мягко улыбнулся, поправляя свои очки. В его руках, как и всегда, были бланки, а глаза так и горели теплом. Бабушка Джулия стерла слезы и пожала руку врачу. «Джулия Хьюстон», — представилась она, — «как состояние моей внучки?» «Давайте поговорим снаружи. Кофе? Чай?» Мистер Роберт увел бабушку, и только спустя 40 минут Джу вернулась. Она была напряжена, как туча, и избегала моего взгляда. Села в кресло в углу и заговорила, сжимая свой носовой платок. «Почему ты не написала заявление?» Ее вопрос выбил меня из колеи. Доктора пытались убедить меня поменять показания, в которых было сказано, что я ничего не помню. «Кто это с тобой сделал? Они...» Она подняла свои светло-карие глаза, и в них пробежался страх. «Они тронули тебя?» «Ну как ей объяснить, что я не могу засудить их? Как рассказать, что я была не против? Я была в таком состоянии, что не могла сопротивляться. Полиция не сможет наказать их». «Я не помню». Оправдание, которое всегда работало. Иногда самой хотелось верить, что я просто ничего не помню. «Сеньор Роберт посоветовал хороший стационар для зависимых». Внезапно голос Джул принялся быть серьезным и точным, будто она не собиралась слушать отказов. «Там присмотрят за тобой. Они уверяют, что это помо...» «Нет!» — оборвала я. «Нет!» — закрыла уши, отчаянно тряся головой. «Я не поеду туда». Бабушка подошла ближе, села на край кровати и оторвала мои руки от лица. «Тебе нужно лечиться, Беатрис, и я...» «Забери меня». Пристав, ухватилась за бабушкины колени, смотря на нее с глубокой мольбой в уставших глазах. «Я буду работать с тобой. Я завяжу совсем. Забери меня, Джу. Прошу, я исправлюсь». Именно поэтому сейчас я стояла с разбитым сердцем у окна своей комнаты в особняке Канцелла. Ждала появления человека, который стал моим персональным адом. Прошел месяц, как тогда он бросил меня в гостинице умирать. Нет, в физическом плане я не умирала, но в моральном. Мне казалось, что внутри моего сердца выросли кости, и их раздробили. Я упала на колени и долго кричал ему вслед, но он не сломался. Габриэль Грант и Сантис был нерушим перед чувствами. Я это понимала. Но хотела сломить его. Хотела, чтобы он был моим. Только моим. Он стал моим отдельным наркотиком. Он был прав. Один наркотик не заменишь другим. Но я хотела обладать Габриэлем. И в его отсутствие сходила с ума. Я остро нуждалась в его дозе, иначе могла сорваться. Я думала о порошке и о том облегчении, которое эта дрянь способна подарить, а потом вспоминала, что единственное, чем могла заглушить этот голод — Габриэль. Но и он ушел. Я была в такой бездне, в такой темноте. «Кого ты там высматриваешь?» Бабушка Джу вошла в комнату с подносом кофе и поставила на прикроватную тумбу. Наши с ней комнаты находились рядом. И, если честно, комнаты для прислуг в этом особняке были в 1000 раз лучше, чем моя собственная в Лос-Анджелесе. «Никого?» — пожала плечами и обняла саму себя, впиваясь когтями в свою плоть. Мне нужно было скрыть дрожь тела, чтобы не выдать свое ужасное состояние. «Куда уехали домашние?» «А!» — улыбнулась бабушка, протягивая мне кофе, которым я всего лишь промочила губы. «Я не ела последние 3 дня. Просто искусно делала вид, что ем и живу, как обычно, пока выбрасывала еду в мусор и рушила свою жизнь». «В честь свадьбы сеньоры Адрианы и сеньора Каира уехали отдыхать. Им это нужно». «Ну да», — протянула я. «Многое произошло». Не так давно жизнь семьи Канцелло поменяла обычный ритм. Даниэль Канцелло был объявлен убитым, и на его место пришел его дядя Карло Канцелло. Это были самые мучительные дни в особняке, пока не пришла весть, что Даниэль жив. Разрыв с Габриэлем, а после это весть. В ту ночь я просидела у дверей комнаты Габриэля до рассвета, но он так и не открыл ее. Я продолжала пытаться вернуть хоть что-то, но все было тщетно. Габриэль отказался от меня так же быстро, как согласился. В глубине души я понимала, что он делал это ради моего блага, но и ненавидела за это решение. «Ну что?» Бабушка похлопала по своим коленям, и, несмотря на дрожь, я, словно маленький ребенок, укутавшись в одеяло, уложила голову на ее бедра. «Готова к новому началу?» «Волнительно», — улыбнулась я. «Странно как-то все. Это так легко пришло, как будто сейчас опустится занавес. Мне скажут, что спектакль окончен, и я снова окажусь там». Мои слова оборвались комом в горле. «И я снова окажусь в вонючем кабаке, где Мёрф убедит меня попробовать таблетку, и моя жизнь пойдет под откос. Через месяц меня найдут голой и с передозировкой в клубе». «Каждый человек ошибается». Бабушка пропустила волосы сквозь свои пальцы и начала медленно массировать, возвращая в детство, когда она убаюкивала меня, пока мама пропадала на ночном дежурстве. «Это неотъемлемая часть взрослой жизни. Главное — понять и принять то, что ты совершила ошибку». По моим щекам вот-вот пошли бы слезы, но я зажмурилась и скрыла лицо в одеяле, чтобы не расстраивать бабушку. «Скоро я уеду и начну жизнь заново. Все будет хорошо. Я так на это надеялась». Однако надежды рассыпались в прах, когда ночью того же дня телефон зазвенел от сообщений. Я запрыгала на кровати, ожидая увидеть имя Габриэля, но там был лишь незнакомый номер. «Думала, заблокируешь меня и закончишь? Я достану тебя из-под земли, гребаный ты сука. У меня есть для тебя задачка. Выполнишь ее — долг обнулится. Подумай хорошо, детка, на кону твоя жизнь». И только тогда я поняла, что такое настоящая ломка. Вокруг начали сжиматься стены. Горло тянулось и рвалось, пока я рушила все свои полки в поисках дозы. Я прекрасно знала, что у меня ничего нет, но как сумасшедшая искала. Едва держась на ногах и подрагивая, накинула поверх пижамы толстовку и выбежала из особняка. Я не могла с этим бороться. Кости внутри ломались, рвали мою плоть. Я думала, что умираю. Умру, если не вдохну немного порошка. Демоны внутри убивали все живое. Подбежав к охране, попросила открыть. Рейвен, один из парней, выбрался мне навстречу и заявил: «К сожалению, мы не можем тебя выпустить, Беатрис». «Что?» Тело покачнулось, и Рейвен дернулся, пытаясь подхватить меня. «Какого нахрен черта? Мне нужно выйти! Сейчас же!» «Это приказ. Возвращайся в особняк». «Чей? Кто приказал?» «Сеньор Санчес». Тело налилось свинцом. Мало того, что он бросил меня, так еще и запер. «Звони!» Одышка не давала говорить толком. Я была потной и ужасно дезориентированной. «Звони ему, сей!» — подняла руку, пытаясь закричать, но перед глазами начало темнеть, и уже через секунду я не чувствовала тела, проваливаясь в бездну. Мне казалось, что хуже быть не может, что ад прожит. Но когда, открыв глаза, поняла, что лежу под системой и едва сумею что-то сказать, пока бабушка Джу разговаривала с частным врачом семьи, осознание пробило до самых костей. Я скатывалась на самое дно. Я не могу. У меня не получается быть счастливой. Что приносит мне счастье? До наркотиков я радовалась самым мельчайшим вещам, как простой утренний кофе при лучах теплого весеннего солнца, ужин, полный вредной еды, но такой любимый, музыка, которая дарила вдохновение. У меня отобрали эту возможность. Кофе стал раздражать, вкусная еда вызывала тошноту, музыка оглушала, а люди сводили с ума. «Пусть хорошо питается и спит», — давал наставление доктор Трент. «Хотел бы прописать снотворное, но лучше пусть попьет хороший травяной чай». «Спасибо тебе, Трент». Как только бабушка вышла за дверь, я сорвала иглу из вены и, шатаясь, поднялась. Виски пульсировали так, будто кто-то изнутри колотил молотком, а мир перед глазами расплывался в серые пятна. «Что ты делаешь?» Вбежала Джу, и ее руки тут же обвели меня, пытаясь усадить обратно. «Ляг, я принесу тебе еды». Я задышала чаще, словно задыхалась. Мне нужно было движение, свобода. Я рванулась прочь, но бабушка не отпускала. «Отпусти!» — отбивалась я, не понимая сама, от кого защищаюсь, от нее или от себя. В следующее мгновение мои руки сделали то, чего я сама от себя не ждала. Толчок. Резкий, сильный. Бабушка пошатнулась, едва удержавшись, чтобы не упасть. «Отпусти меня, черт возьми!» Мой крик разорвал воздух, отдался в стенах, и даже мне самой стало страшно. Слишком громко, слишком яростно, не моим голосом. Я застыла, а бабушка отпрянула, будто я обожгла ее. В ее взгляде мелькнул ужас. Она смотрела на меня и не узнавала. На свою собственную внучку, боялась меня. И это убило меня сильнее, чем ломка. «Господи, нет, прости, прости!» Слова сбивались в кашу. Я впилась пальцами в волосы, дернула их до боли, надеясь заглушить то, что внутри. Я так устала. Колени подломились, и я рухнула на пол, уткнувшись лбом в холодный паркет. «Бабушка, мне плохо, так плохо, я больше не могу». Она все еще стояла, словно каменная, и я уже готова была провалиться сквозь землю от собственной вины. Но потом ее руки опустились мне на плечи. Теплые, дрожащие, да более родные, как ничто другое. «Перестань, бабушкин цветочек!» Ее голос ломался, но в нем было столько силы, что я не могла не поверить хоть на секунду. Она села рядом, прижала меня к груди и медленно стала гладить по спине. «Мы выберемся, ты справишься. Я приготовлю тебе суп, он вернет тебе силы. Все еще можно спасти!» Я всхлипывала, не в силах остановиться. Она шептала, шептала, как будто этим могла вытянуть меня из тьмы. Мне ничего не хотелось. Все мысли, тело, каждая пора грезили об одном. Но я кивнула бабушке, борясь с земным внутри. И Джо отправилась на кухню. Я, пошатываясь, пошла умыться. Смотря в зеркало, по правде испугала себя. Это была не я. Мешки под глазами, сыпь на шее, тусклые и расширенные зрачки, искусанные до крови и потрескавшиеся губы. Меня в прямом смысле затошнило от своей никчемности. Я опустошила без того пустой желудок в унитаз, а после залезла под душ и включила ледяную воду. Я задыхалась под ней, тряслась и свернулась в позу эмбриона на кафеле, а когда вышла, прямо в мокрых вещах пошла к прикроватной тумбе и взяла мобильник руками, что едва смогли разблокировать экран. Я нашла его номер сразу и нажала на кнопку вызова. Гудки были длинными, все больше заставляя меня покусывать нервно нижнюю губу. Габриэль не поднял трубку, позволив автоответчику послать меня нахрен. Я пришла в ярость. Тело ломило больше, чем ожидалось. Внутренности скручивало, а внизу живота что-то с болью тянуло. С губ сорвался хриплый, беспомощный крик. Телефон в руках затрещал, и я швырнула его в стенку, падая на колени. «Ты не можешь так просто отказаться от меня!» — кричала я, до крови кусая губы. Бабушка забежала с перепуганным лицом и кинулась успокаивать. Я легла на ее колени, вцепилась в ее штаны, словно маленький ребенок, и начала тараторить, подобно сумасшедшей. «Почему он так делает, Джу?» Губы едва шевелились, а глаза смотрели в одну точку, не моргая. «Как он смеет отказываться от меня?» Слова звучали глухо, будто не мои. «Как он может поступить так?» В груди скребло, ломка рвала изнутри, и вместе с ней что-то другое, острее, глубже. Я хваталась за воздух, будто это могло заполнить пустоту, которую оставил он. «Я и только я могу быть с ним!» Шепот перерос в сип. «Он должен выбрать меня! Он мой! Только мой!» Пальцы судорожно вцепились в волосы, словно я пыталась удержаться, не развалиться на куски. А в голове лишь одно. Он ушел. Он не захотел. Он отказался стать еще одним моим наркотиком. И этим сломал меня сильнее, чем вся эта зависимость. Мой наркотик. Мой героин. Я не могла жить без наркотиков, когда не было Габриэля. Пока все праздновали предстоящую свадьбу Адриана и Каира, мы оставались одни с бабушкой. Мое состояние медленно улучшалось. Я начала есть понемногу. Тело слабое, но послушное. Только сон все еще не приходил. Ночи были мучительными, наполненными судорогами и видениями. Каждый день я воевала с охраной, пытаясь вырваться наружу, а в минуты слабости бежала искать дозу. Но глубоко внутри знала, Габриэль поступил правильно. И именно благодаря ему я еще не валялась накачанной дрянью где-то в подворотне Палермо. И все же... Эта ненависть кипела во мне каждую секунду. Такая же жгучая, как сама зависимость. Любить и ненавидеть его одновременно было пыткой, хуже любой ломки. Именно поэтому, когда я убиралась в гостиной и услышала, как открылись ворота, сердце бешено заколотилось. Заехала знакомая машина. Синяя Мазератти. Габриэль вышел из автомобиля адвоката и своего друга. Спокойный, высокий, такой, будто не было моих ночей ада. Кровь в жилах взорвалась, тело будто вспыхнуло изнутри. Я сорвалась с места, бабушка даже не успела остановить. Проталкиваясь сквозь толпу, я вырвалась к нему. Ни слова, ни объяснений, только вся моя ярость, вся боль в одном движении. Моя ладонь с хлестким звуком опустилась ему на щеку. Члены семьи ахнули. Каир присвистнул. Маленькая девочка среди них надула губы. Но сейчас мне было так плевать, и я не чувствовала ничего, кроме разрывающих меня эмоций. Я была так зла и так рада. Габриэль здесь. Он рядом. «Какое право ты имел вмешиваться в мою личную жизнь?» — сорвала я голос, чувствуя, как кожа на шее горит от ярости. Габриэль даже не шелохнулся. Он подождал, когда я закончу, а после резко схватил меня за руку и потащил к заднему двору. «Пусти!» — подобно ядовитой змее, шикнула я. Я была так зла, даже если во благо он нарушил мои личные границы. Меня неделю держали в этом чертовом особняке. «Шагай», — процедил Габриэль. Его шаги были быстрыми и широкими. Приходилось бежать за ним до самого сарая, переделанного под спортивный зал. Габриэль затолкнул меня в сарай и захлопнул двери. Пока я стояла посреди штанг и тира, а мои балетки утопали в мягком полу. Как только он повернулся ко мне, я кинулась на него, начала бить по груди и трясти. «Ты! Да как ты посмел?» Глаза пылали яростью. Я притянула его ближе, соприкасаясь лбами, пока он тяжело дышал, глядя в ответ. Но он так быстро сменил эмоции. Безразличие, спокойствие. Даже моя пощечина не смогла его вывести до конца. «Неужели ты не видишь?» Голос дрожал от сдержанных слез. «Я нуждаюсь в тебе!» Сорвалась на шепот и прильнула к его шее, вдыхая запах Габриэля и начиная осыпать поцелуем его подбородок, поднимаясь к щеке. «Пожалуйста, Габриэль, я так сильно тебя...» Не дав договорить, Габриэль резко отодвинул меня от себя. Я пыталась его поцеловать, но все тщетно. Мы занимались сексом целый месяц на регулярной основе, но он никогда не позволял нам целоваться. «Знаешь, что я больше всего ненавижу?» Сжались его челюсти, а в глазах появилось отвращение. «Лживые признания, Беатрис!» Я не сдалась. Подошла к нему и начала рвать пуговицы его рубашки, цепляясь в его волосы, и продолжала блуждать по его телу руками. «Но это правда, Габриэль!» — дышала я тяжело. «Я люблю тебя!» Я снова чувствовала ломку. Снова хотела дозу, а Габриэль заменял мне ее. Услышав признание, Габриэль устало выдохнул и с такой силой оттолкнул меня, что я повалилась на пол. Я видела, что он не хотел такой грубости. Я вынуждала его. За это он ненавидел себя. «Любовь?» По его губам прошлась жестокая циничная усмешка. «Я знаю, что такое любовь, Беатрис. Мои родители любили друг друга. И знаешь, какой урок они преподали мне?» Скинул он бровь, пока я словно статуя смотрела на него. «Умереть ради любви слишком просто. Вопрос в другом. Готова ли ты жить ради любви? Ты готова, Беатрис?» Габриэль пожал плечами и, сделав шаг ко мне, присел на корточки рядом. «Признаюсь, ты вызвала во мне эмоции. До тебя я не знал, что можно получать столько эмоций. Но что такое эмоции? Они хорошо могут лгать. А твои чувства ко мне — манипуляция. Ты хочешь заставить меня верить в это, потому что пытаешься заменить одно другим. Но так не получится». Габриэль сжал мои плечи и немного потряс, пытаясь достучаться. «Приди в себя. Перед тобой такая возможность взять от жизни максимум. Иди учиться и победи эту чертову зависимость. Я найму врачей и помогу. И когда ты победишь и будешь уверена, спроси себя еще раз, ты правда любишь или это просто очередное желание обладать?» Отпустив меня, Габриэль развернулся и ушел. Ни одного взгляда назад. Его шаги гулко отдавались по сараю, и с каждым шагом казалось, будто куски моего сердца вырезают по одному. Я смотрел ему вслед до последнего, пока силуэт не растворился. Тогда я не выдержала. Колени предательски подкосились, и я рухнула на пол. Слезы хлынули, как рваная плотина, и я разрыдалась так, будто во мне рвалось все, что я сдерживала долгие месяцы. Он был прав, я чертовски запуталась. Моя жизнь только в моих руках, а я сама превращала ее в руины. Я так долго мечтала учиться, и теперь, когда шанс был так близок, я не имела права потерять его. Я откажусь от зависимости. Я буду учиться, и, может быть, тогда, наконец, пойму, что значит настоящая любовь. Я долго стояла в аэропорту, глядя на выходящих и входящих, пока ждала посадку своего рейса. В руках был билет в начало новой жизни, один рюкзак и самое теплое чувство в сердце. Вера в лучшее, даже если мое сердце напоминало потрепанный и истерзанный кусок мяса. Я пыталась латать его и делать это сама. Габриэль оказался прав. Сначала нужно полюбить себя, потом полюбить другого. Без этого ты только разрушаешь себя и человека, который, возможно, тебе дорог. Но мне так хотелось его увидеть. После вчерашнего нашего разговора и сцены на свадьбе Каира и Адрианы, когда он прогнал Энзо, младшего брата Каира, я разозлилась. Габриэль не захотел быть со мной, так и другим не дает. Но потом я поняла, это была не совсем ревность. Габриэль оберегал меня от очередного провала. Энзо был заядлым игроманом и свободным ветром в пути. Да, с ним было приятно общаться, но он явно не тот, кто мне нужен. В целом я поняла, что в данный период жизни мне не нужен никто. Я нуждаюсь в принятии своего положения и в том, чтобы прислушиваться к себе. Все, правда, налаживалось. У меня появился аппетит, и такой сильный, что я съела все, что поставила на стол Джу. Потихоньку возвращала режим своего сна и стала читать на ночь, чтобы забить свои мысли. Часто это была научная литература по моему факультету, поэтому параллельно я все же записывала. Единственным черным клеймом в жизни оставался Мёрф и его ежедневные сообщения. Они будто разрушали сказку вокруг меня, напоминая, что я в чертовой реальности, и, сука, жизнь никого не щадит. «Как только узнаю, где ты, закопаю». Благодаря тебе мы с наркозом не можем появляться на людях. Твари ищут нас и требуют деньги. Я не ответила ни на одно сообщение. И это, пришедшее сейчас, не стало исключением. Меня отвлек вызов моего рейса. Закинув рюкзак на плечо и разгладив свою толстовку, пошла в сторону регистрации. И пока билет проверяли, я почувствовала, как плечи покрываются теплым табуном мурашек. Я обернулась и увидела. Габриэль был в своем обыденном стиле. Черный костюм тройка и такого же оттенка рубашка. На его переносице красовались солнцезащитные очки, пока он стоял, прислонившись к колоннам. Он снял их, как только я нашла его. Гул аэропорта стал для меня белым шумом, когда наши глаза встретились в безмолвном разговоре. Я сжал в руках посадочный талон, ставший символом моего решения, хрупким билетом в новую, пугающую, но отчаянно желанную жизнь. Голос диктора, повторно объявляющий посадку рейса до Лос-Анджелеса, прозвучал как гонг, отмеряющий последние секунды прежней меня. Габриэль не приближался, не махал рукой, не пытался привлечь моего внимания. В его глазах не было осуждения, которое я так боялась увидеть в начале нашего короткого романа. Не было и жалости, которая ранила бы еще сильнее. Вместо этого я увидела тихое, почти дружеское одобрение с едва уловимой гордостью. Он словно говорил: «Я вижу тебя, и я верю, что ты справишься». В ответ мои губы тронула легкая дрожащая улыбка. Это была улыбка признания, признание своей слабости, через которую мне пришлось пройти, и силы, которую я нащупала благодаря его жестким, но честным словам. В моем взгляде больше не было горящей ненависти, упрека и мольбы остаться. Теперь была благодарность. Благодарность за то, что он не стал моим очередным наркотиком, а указал на дверь, за которой исцеление. Благодарность за то, что он пришел не чтобы вернуть, а чтобы проводить. Несколько долгих секунд мы смотрели друг на друга, и в этом безмолвном диалоге было сказано больше, чем в любой из наших страстных ночей или горьких разговоров. Я первая мягко разорвала зрительный контакт, едва заметно кивнув Габриэлю. Мы не говорили с ним после ссоры в сарае, но этот момент словно завершил все недосказанности. Затем, с новой, неожиданной легкостью в груди, развернулась и уверенным шагом направилась к гейту, не оглядываясь. Я знала, что он смотрит мне вслед, но это придавало сил. Я улетала не от него, а к себе. В глубине души я это понимала. Наша бурная и короткая история закончилась единственно верным образом, дав шанс на новую жизнь. В тот же день я заселилась в квартиру, находившуюся прямо напротив университета. Это была мечта, когда, открыв занавески, я увидела ночной город и место, где начну свою новую жизнь. Следующее утро было бодрым. Впервые за многие месяцы я проспала 10 часов, как в раю. И первым делом побежала в душ, высушила волосы, сделала макияж. Выбрала кожаную мини-юбку и белоснежную рубашку. Волосы пришлось уложить, собрать все необходимое в сумочку. Одевшись, выскочила из квартиры и там же, на лестничной площадке, познакомилась с парнем. Я выяснила, что у Мэтью тот же факультет, что и у меня, медицинский. Мне всегда казалось, что медицина не просто профессия, а зов. Может, потому что мама тоже была здесь когда-то. Я всегда вдохновлялась ее формой и тем, как она горела своим делом и пациентами. Мы с Мэтью вместе направились в корпус. Я выяснила, что он был младше меня на 2 года. Мы быстро нашли общий язык, и мне уже не был так страшен первый учебный день. Так и прошла неделя. В круговороте учебы, новых знакомств и подготовки к осеннему балу. Жизнь, правда, казалась слишком хорошей, чтобы быть реальностью. «Ты точно не хочешь с нами?» Обнимая свою девушку Астру, Мэтью опять предложил пойти с их компанией потусить в баре, но я снова мягко отказала. Даже думать не хотелось. Я отказалась от всего, что могло бы вновь привести меня туда, где я бы никогда не хотела оказаться. Мэтью и Астра ушли, и я перешла дорогу, направляясь к нашей квартире. Часы давно пробили 10 ночи. Обычно так долго мы в библиотеке не засиживались, но завтра бал, и нам нужно было поднажать. Я стояла у своих дверей, когда почувствовала, как волосы на затылке встают дыбом. Неприятное, скользкое ощущение. Я давно не ощущала такого. «Ну, привет, крошка!» «Еще секунда...» и в мое бедро упирается дуло пистолета. Я узнала бы этот голос из миллиона других, тот, что снился мне в кошмарах. Мёрф продолжил. «Не хочешь пригласить домой?» Жизнь и вправду, сука. Сказка разрушилась в секунды, словно ее и не было. «Пора просыпаться, Беатрис».